Мы с Маней читаем с жадностью, быстро, буквально давясь, чтобы успеть прочитать брошюру. Многое из того, что в ней напечатано, мы уже знали раньше. Очень многое мы узнаем впервые. Мы читаем, потрясенные, и когда почему-либо наши пальцы встречаются, каждая из нас на секунду удивляется тому, какие ледяные пальцы у другой. Больше всего потрясает нас описание того, как в городе Елабуге при втором рассмотрении дела мултанцев суд во второй раз вынес им обвинительный приговор. «Несколько секунд, — пишет Короленко, — в зале царствовала гробовая тишина. Точно сейчас сообщили собравшимся, что кто-то внезапно умер. Семь обвиненных ватяков стояли за решеткой, как будто еще не понимая вполне того, что сейчас с ними случилось. Я сидел рядом с подсудимыми. Мне было тяжело смотреть на них. И вместе с тем я не мог смотреть в другую сторону. Прямо на меня глядел Василий Кузнецов, молодой еще человек с черными выразительными глазами, с тонкими и довольно интеллигентными чертами лица. В его лице я прочитал выражение, как будто вопроса и смертной тоски. Мне кажется, такое выражение должно быть у человека, попавшего под поезд, еще живого, но чувствующего себя уже мертвым. Вероятно, он заметил в моих глазах выражение сочувствия, и его побледневшие губы зашевелились. Он закрыл лицо руками. «Дети! Дети!» — вскрикнул он, и глухое рыдание прорвалось внезапно из-за этих бледных рук, закрывших еще более бледное лицо. В углу за решеткой, за которой помещались подсудимые, стоял 80-летний старик Акмар со слезящимися глазами, с трясущейся жидкой бородой, седой, сгорбленной и дряхлой. Его старческая рука опиралась на барьер, голова тряслась, и губы шамкали что-то. Он обращался к публике с какой-то речью. «Православной!» — говорил он. «Бога ради! Ради креста! Кади кабак, сделай милость!» «Тронулся старик», — сказал кто-то с сожалением. «Кади кабак, слушай, может, кто калякать будет, кто ее убивал, может, скажет. Креста ради, кабак кади, слушай!» «Уведите их в коридор», — распорядился кто-то из судейских. Обвиняемых вывели из зала. Мы прочитали. Мы с Маней смотрим друг на друга невидящими глазами, словно мы побывали в зале Елабужского суда, сами видели деда Акмара, сами слышали его наивную и трогательную мольбу, чтобы православные люди шли в кабак и прислушивались там к тому, что калякает, говорит народ. «Кто ее убивал?» То есть, кто убил его, нищего Конана Матюнина, в чем обвиняют их, семерых ватяков. Но мы с Маней не плачем. То, что мы прочитали, нанесло нам такой удар, после которого можно только, крепко стиснув зубы, сжимать кулаки, ненавидеть, но не плакать. «Вчера приехал мой брат, студент», — шепчет мне Маня. «Он привез список с письма, которое Короленко написал кому-то из своих друзей после второго суда над ватяками. Это в Петербурге читают все и передают друг другу из рук в руки. Возьми и читай быстро. Скоро звонок». И я читаю, переписанное Маниной рукой, письмо Короленко. Здесь приносилось настоящее жертвоприношение невинных людей шайкой полицейских разбойников, под предводительством прокурора и с благословения